Массивный робот, из-за своего защитного сегментного панциря, больше похожий на уродливую черепаху, замер в том самом месте, где совсем недавно стоял робот-матка, сейчас отправившийся в туннель расчищать завалы и вытаскивать из-под нагромождения обрушившихся камней оставшуюся технику. После пятого рывка деформированная крышка наконец поддалась, и Нортис выдернул ее из гнезда. Повертел в руках и небрежно отбросил в сторону. Теперь это всего лишь пыльный, причудливо изогнутый кусок металла, годный только на переплавку. Ожидающий рядом ремонтный робот услужливо протянул провода, другим концом уходящие в тестовые блоки. Коллега снял предохраняющие от грязи резиновые затычки, воткнул в открывшиеся гнезда штекеры тестеров и с облегчением разогнулся. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил сидящий на ремонтном верстаке Ром. «Будет работать?» «Панцирь?» Он точно в рабочем состоянии. Эта железяка как раз-таки в первую очередь рассчитана на обвалы. Но нам без разницы, Ром. Панцирь мы никогда не будем запускать. «Как не будем?» Стер с лица довольную улыбку мафиози. «Норт, ты чего? Ведь он работает!» «Это взрывник», — терпеливо пояснил Нортис. «Умеет только это. Из рабочих инструментов у него один единственный манипулятор — одно метательное устройство наподобие миномета и запас жидкого взрывчатого вещества в неактивной фазе в специальном контейнере внутри корпуса осуществляет направленные взрывы локального воздействия, то есть очень сильно шумит. А нам шуметь нельзя, правильно?» «Правильно», — согласился Ром, задумчиво почесывая переносицу. «Тогда зачем его вообще сюда тащили?» «Чтобы не загораживал туннель. К тому же его можно пустить на запчасти. Большая часть блоков унифицирована и взаимозаменяема. Ром, проходчик и одна сороконожка уже работают. Сейчас, пока только теоретически, ты становишься богаче с каждой минутой и с каждым граммом добытого артианита. Роботы запущены на самый малый ход, плетутся как черепахи, но добыча началась. Если сможешь организовать вывоз добытой руды за пределы астероид-сити и продать, ты станешь богаче в реальности». По моим предварительным расчетам, уже погруженные в автоматические вагонетки, обогащенные артианитом руды, достаточно на пару пятитонных контейнеров. 10 тонн артианита?» — подскочил Ром, мгновенно растеряв свою солидность. «Это же бешеные бабки!» «Нет у тебя артианита в чистом виде». Нортис со вздохом взъерошил непослушные волосы. «У тебя есть 10 тонн руды, в которой присутствует определенный процент артианита. Короче, здоровенная грязная куча камней». «А не может проходчик что-нибудь сделать, чтобы в конце получился только артианит?» — с надеждой поинтересовался итальянец и, заметив отрицательный жест коллеги, разочарованно вздохнул. «Для этого нужен завод, Ром. Настоящий рудоперерабатывающий завод. В общем, как и кому ты будешь сбывать руду, я не знаю, но уверен, что конкуренты Непар с радостью примут от тебя обогащенную руду. Вот только если безопасники об этом прознают, тебя...» «Не пугай», — буркнул Ром. «Тут не службу безопасности надо бояться, а нулей, что с каждым днем набирают силу. Вчера на русских наехали, слыхал, наверное, уже. Та еще боя не было. Окопы под самый конец явились, с труповозками вместе. Словно им позвонили и разрешение дали. Приезжайте, мол, все закончилось». «Нет». С безразличием пожал плечами коллега, вглядываясь в мерцающие на экране предварительные результаты тестирования. «Не слышал». «Ту еще бойню устроили. У русских цепи, ножи да кастеты, а у нулей парализаторы и игольники. Боевое оружие! Правда, русские тоже не оплошали, свою территорию не отдали. Вот только нули вернутся. А за русскими сразу наши территории начинаются. Ладно, замнем пока. Зачем ты меня позвал, Нортис? Поговорить хотел о чем-то». «Моя работа практически закончена, Ром». Коллега поднял на собеседника бесстрастные визоры глазного имплантата. «Добыча руды началась, роботы приведены в относительный порядок, насколько это было возможно. Процесс полностью автоматизирован. Я обучил твоих людей обращаться с пультом управления, запрограммировал обслуживающих роботов. Все готово, и в принципе я тут больше не нужен». «Хочешь уйти?» — помрачнел Ром, тоскливо оглядывая огромный ангар РМЦ. «Да тут еще работы на год вперед. Куда торопишься?» «Ром, работа закончена», — повторил Нортис. «Нет смысла выводить здесь все на полную рабочую мощность. Одного, пусть и в неполном составе, комплекса дозад тебе хватит за глаза. Но я не говорил, что хочу уйти. Это место меня устраивает. Здесь тихо и безопасно». «Тогда о чем разговор?» — обрадовался мафиози, хлопнув себя по колену. «Оставайся, а работу мы тебе найдем». «Вот и я о том же». Согласно кивнул Нортис. Предлагаю тебе договор. Я остаюсь здесь и продолжаю работать. Что надо, починю, перепрограммирую, отлажу. Взамен ты даешь мне жилище и обеспечиваешь всем необходимым. Договор? Как говорят ваши русские, без базара. Договор. И деньгами не обижу, подкину кредитов. Хорошо. Бледно усмехнулся калека, массируя правый бок и кривясь от боли. Ты никак заболел? Ко мне скорее применимо другое слово, слегка разладился. Не волнуйся, Ром, подыхать я не собираюсь. Во всяком случае, пока. Если прихватит, то сообщи. Есть у меня пару знакомых доков, сразу на ноги поставят. Запнувшись на полуслове, итальянец покосился на жалкие обрубки ног и пробормотал. Ну, в переносном смысле. Не напрягайся, Ром. Фыркнул Нортис, подтягивая к себе коробку, наполненную пакетиками суррогатного кофе. «К тому же ты угадал, мне пора встать на ноги. Во всех смыслах этого слова».